и достал из него бумагу. «Вот сумма, написанная ее собственной рукой. Недорого, правда? Для вас, возможно. Для Агреста же это приличная цена. Я не скажу, что дорого, но дома здесь сейчас не в цене. Пройдите по улице и увидите, сколько их стоит, заброшенных, разрушающихся. Как говорит моя дочь Тереза, живущая в Куритибе, Агресты — кладбище». «Кладбище? Если Агресты с его климатом, изобилием фруктов и рыбы, с целебной водой — кладбище, то что же тогда сказать о Сан-Пауло?» «Сан-Пауло, дона Антониета, — это роскошь, с его промышленностью, его движением, зданиями. Это могущество. Как вы можете сравнивать Агресты с Сан-Пауло?» «Я не сравниваю, Сео Модесто. Для того, кто хочет зарабатывать деньги, Сан-Пауло — идеальный город. Но чтобы жить, чтобы отдыхать, обрести, наконец, покой, когда человеку надоело работать и зарабатывать деньги. А есть такой человек, которому надоело бы зарабатывать деньги? Скажите мне, дон Антониетта, я не знаю никого». «Есть, сеньор Модесто. Тиета вспомнила бывшую хозяйку дома свиданий, мадам Жоржет, уехавшую во Францию, когда дело ее было в апогее прибылей. Я не верю этому, простите меня». Он переменил тему. «Я узнал, что вы послали телеграммы в Сан-Пауло с просьбой посодействовать, чтобы гидроэлектростанция предоставила нам освещение. Я телеграфировала двум друзьям моего покойного мужа, которые относятся ко мне с уважением. Может быть, это даст результат. Дай бог. Говорят, что один из них — доктор Адемар. Неужели это правда?» «Да, я с ним в очень хороших отношениях. На последних выборах я обеспечила ему некоторое количество голосов. Филиппо не голосовал за него. Это прихоть сан-пауловца, ставшего знатной персоной. Но они ладили между собой, и доктор Адемар всегда был внимателен ко мне. Для меня, — высказал мнение владелец кожевенного завода, — он большой человек. Мошенник, но дело знает. Если бы все поступали, как он, мы бы стали конкурентами Соединенных Штатов. А вы как считаете, дон Антониетта?» «В политике я не сведущая, Сео Модесто. Скажу только, иметь друзей — большое дело. К счастью, у меня их много. Если вам удастся, сеньоры, добыть освещение для Агресты, народ поместит ваше изображение рядом с Богоматерью Сант-Анны в алтаре главной церкви». Идея эта показалась Антониетте настолько экстравагантной, что она расхохоталась. «Кто-то посоветовал доне Зулмире продать дом и положить вырученные деньги на алтарь Богоматери Сант-Анны, чтобы обеспечить себе место в раю. Как знать, может быть, тот же божественный голос надоумил ее запросить с богачки из Сан-Пауло вдвое больше, чем с Модесто Пиреса. Если бы Антониетта не знала всего, она, возможно, не стала бы возражать даже против удвоенной цифры. Просторный и прохладный дом — посредине участка с деревьями и садом, не показался ей дорогим. Но она не терпела надувательства, знала цену деньгам. Щедрая, но не расточительная. В этом отношении Перпетуа обманывается на ее счет. Тиета помнила свои трудные дни, в ней живающую горечь бедности. Ее состояние добыто тяжелым трудом. Оно требовало больших усилий, ловкости, такта и хитрости. Так что она не намерена попусту транжирить свои сбережения. Со смертью Филиппы источник иссяк. Она отвергает предложение доны Зулмиры, соглашаясь на цену, названную Модесто Пиресом. Ответа пока еще не поступило. За время медового месяца с семьей Тиета вполне разобралась в скрытых интересах каждого из родственников, движимых в большей или меньшей степени завистью. Одни лишь племянники пока чисты, скаридность еще не растлила их души. Ее терзают именно родственники, а не просители. Озабоченная тем, что Астерио приходится дорого платить за квартиру, Она предложила в случае приобретения дома Дон из Улмиры или другого подобного ему, равного по удобствам,